بسم الله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد كتاب البيوع сегодняшнего дня братья уже начнем затрягивать тему о торговле и эта тема очень братья важная и не всегда мы упоминаем эту тему важность ее с той стороны то что в действительности торговля, когда звучит торговля, человек думает, ну, нужно действительно работать, чтобы это меня касалось, а я не работаю. Не, на самом деле, это более еще шире ее смысл. С той стороны, то, что каждый человек каждый день что-то покупает или даже, может, нет, продает. Но покупает точно, магазин идет и так далее. Поэтому те братья, которые никогда не проходили эту тему, она будет действительно для них интересна. Потому что тот человек, который первый раз проходит тему, он увидит очень много вопросов касательно этой темы. И увидит, насколько шариат учел, сколько вопросов затронуто в шариате. И увидит, насколько действительно религия ислам все обхватывает. Даже вопросов торговли. И первое, хотелось бы, конечно, упомянуть то, что что касается определений, что такое торговля, между учеными большое разногласие. И я думаю, не будем в это заходить. И максимум минимальное, что ученые с первого, что сначала говорят ученые, как в определении, это то, что тамлику маль, бималь, битараби. Это приобретение имущества, путем имущества тоже, соглашением. Это и есть как бы торговля. Но в действительности определений много недостатков. И я думаю, как в основе, если вкратце говорить, глубоко не будем входить. Что касается доводов о дозволенности торговли, то Всевышний Аллах в Коране сказал для всех нам известный аят «Вахалля Аллаху льбай, вахаррама риба». И Всевышний Аллах разрешил торговлю и запретил риба заниматься процентами. И эту тему отдельно мы будем проходить. Что касается Всевышнего, слова Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах разрешил торговлю, ученые говорят, то, что с первого начал Всевышний Аллах о том, то, что она в основе разрешена. И потом какой-то вид из торгов Всевышний Аллах запретил. И это указывает, что в основе торговля, все виды торговли разрешены, кроме как если на что-то пришел, на какой-то вид торговли запрет. Это очень важная основа. Также пришло в сунне, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что наилучшее то, что может человек приобрести, это то, что он приобретает своими руками. И поистине пророк Дауд, алейхиссалям, работал своими руками. Поэтому человек должен это и делать. И также в других доводах пришло то, что человеку наилучшее, что он может сделать за день, а это хотя бы пойти собрать дрова, продать их и заработать какую-то копейку, чем просить у людей, и они, будь им, может, ему дадут или не дадут. То есть даже, обратим внимание, нету работы, и человек пойдет, соберет дрова, мелочное дело сделает, но что-то заработает за день и принесет домой. И здесь хотелось бы, братья, чуть как бы вспомнить один момент. Один из братьев, тоже хороших братьев, знаем мы его, он тоже этот хадис, когда услышал, что если человек заработает хотя бы такую мелочную, такую копейку за день, это лучше для него, он это как правило себе поставил. Обрати внимание, он это себе поставил как правило. Лучше я пойду заработаю, чем просто так день проведу. И это себе правило взял и поставил. И в действительности человек приобрел себе очень многое. И действительно человек себе приобрел очень многое. Поэтому у нас такой менталитет, да, все ждут, как кто-то родственник ему что-то там работу найдет или еще что-то. Действительно, человек должен ценить. И первое, и он будет начать давать цену ей, когда тот момент, когда он уже сам начнет непосредственно работать. И человек с мелочи начал. Например, даже как сегодня практикуется, человек покупает номера, идет там чуть подороже продает. Это действительно, оно похоже, как в то время и дрова собрать. Там небольшие копейки. На сегодняшний день это практически тяжело представить. Человек пошел, дрова собрал, кому он продаст? Но сегодня можно, как бы что, действительно, как пример маленький, да, номера человек взял, достал, прошел, продал, какую-то тоже копейку заработал. Теперь хотелось бы обратить внимание, братья, на то, а это человек, который работает, ученые упоминают, то, что он должен изучать, торговлю. Тот, кто, который хочет начинать, у него два пути этого действия, то есть торговли. Либо перед тем, как он начнет торговать, работать, он должен изучить это, то есть какие виды торговли, какие запрещены. Либо он работает и непосредственно спрашивает у знающих людей, тайная работа, которую он связан с ней, она дозволена или нет. Это очень важно, братья. И теперь, что у нас есть возможность вкратце как-то ознакомиться с темами и что-то понять. Здесь хотелось бы затронуть то, что Омар, ради Аллаху ан, он шел на рынке и наказывал людей, тех, которые не знают раздел торговли. То есть он бил плеткой, да, тех людей, которые не знают этого. И говорил: «Ля я биу фи сукина илля ман тафакка, ва илля акала риба шаа ам аба». То есть суть слов, Омар говорит: пускай никто в нашем рынке не торгует тот, кто не знает эту торговлю. А то иначе, быть может, он будет зарабатывать харамным путем, будь это он хочет или не хочет. То есть займется процентами и так далее. Поэтому очень важно, человек, может быть, действительно живет долгое время, а он процентами занимается. Или еще чем-то занимается, того и не замечая. Из-за этого это очень важный момент, братья. Также пришло достоинстве торговли, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал: Всевышний Аллах проявит милость тому человеку, который добр в торговле, когда покупает и когда продает. Очень важно быть, это качество приобретать. Аллах милость этому человеку проявляет, который добр. И ну раз, почему это важно, когда говорим мы, когда продает, очень часто бывает, человек приходит какой-то, и ты продаешь, и он грубо с тобой, или, и ты мягок. То есть это очень важно. И этот хадис на это указывает, то, что ты добрый в этом аспекте. Также шариат указал на то, что если у человека есть затруднение, то ему давать отсрочку. И это Всевышний Аллах в Коране упомянул: «Ва ин кана ду усратин фанадуратун иля майсара». А если человек будет в затруднительном положении, он не может выплатить свой долг, то дайте ему отсрочку. Это обязательно, братья. Если человек не может, то ему нужно давать отсрочку. Здесь также, я думаю, наверное, братья, как вступление для начала это сойдет. А сейчас, иншаллах, мы начнем уже с темы и уже разбирать конкретно какие-то виды торговли, ознакомливаться. И первое, автор упоминает хадис ан Хаким ибн Хизам, ради Аллаху ан, «Каля Расулуллах, саллиллаху алейхи салям, аль-байяани бил-хияр ма лям ятафарраку, ау каля хатта ятафарраку, фа ин садака ва байяна бурика лахума фи байихима, ва ин катама ау каззаба мухикат баракату байихима». Братья, это вид торговли. Это очень важный вид, братья. Первое, хияруль маджлис. Слово хияр для нас, наверное, как-то известное. То есть, как в основе, в арабском языке хияр, это как переводится огурец. И у нас даже в языках используется хияр, как огурец тоже. Но это здесь имеется в виду выбор. Выбор. Здесь имеется в виду выбор. Хадис как себе несет такой, то что покупатель и продавец, у них есть выбор до тех пор, пока они не разойдутся. И это основная суть хадиса. Часть следующего хадиса мы в конце разберем. Теперь нам нужна основная суть. Что такое? Что она себе вбирает, братья? А это человек пришел и говорит, я продаю вещи. Он говорит, давай я у тебя покупаю. Договор... За сколько? Он говорит, например, за столько-то. Вот машину. Сидят они вдвоем. И он говорит, я продаю машину за 100 тысяч. Он говорит, я у тебя покупаю. Все, договорились? Да, договорились. И сидят, общаются, общаются. И потом он как-то посмотрел на эту машину. Или зашел в нее, посидел в ней. И как-то он сожалеет, что он покупает ее. Сожалеет о этом договоре. И в этом случае шариат говорит, он может сказать, нет, я не хочу ее купить. То есть мы договорились, договорились, все же, да, вот мы сидим по рукам, как говорится, а? Но они пока находятся в маджлисе. Маджлис это круг, да, их тут в том месте, пока они находятся, он имеет право уйти своих слов, основываясь на этот хадис. А хадис какой? Покупатель и продавец, у них есть выбор, пока они не разойдутся. Значит, пока они сидели в этой комнатке или в этой машине, то у него есть право. Будь он будет разъяснять свою причину, он не обязан говорить, брат, я не хочу купить, потому что она мне не нравится. Нет. Также он не обязан как бы ждать, согласен ли хозяин машины, чтоб я вернул договор или нет. Не, он никого это, все это он не обязан делать. Просто захотел, решил не покупать. Просто бывает такое, это мудрость большая, с той стороны, что когда человек уже дал согласие, иной раз бывает, он сожалеет, поспешность свою видит. И это шариат учел. И поэтому этот вид торговли разрешается вернуться с него. И это мнение придержались большинство сахабов. Это мнение придержалось большинство табиинов, большая часть табиинов. Это мнение из... мазхабов придерживается мазхаб шафиитов, мазхаб хамбалитов и также захириты. И у них довод этот достоверный хадис. У них довод этот достоверный хадис. Второе мнение, братья, по этому вопросу, а это мнение маликитов и мнение ханафитов, то, что они сказали, нельзя. Если ты сказал... покупаешь. Он говорит, продаю, договорились, с этого момента все. Не имеешь ты права потом брать свое слово возвращать. Основываясь на чем они это сказали? Основываясь на общий довод. Первый из доводов они сказали, Всевышний Аллах в Коране сказал, я айюхаллядина аману ауфу бильнукуд. О, те, которые уверовали, выполняйте свои договора. А если ты взял, договорился, а потом возвращать с этих слов, ты не выполнил свой договор. Противоречишь ясному аяту, говорят они. Второй из доводов, они сказали, что касается этого хадиса, который вы привели, первое мнение ученых, то мы его по-другому растолковываем. Мы говорим, здесь понимается, это когда покупатель и продавец сбавляют, то есть покупатель просит у продавца, чтобы он ему подешевле продал и так далее. То есть у него как бы выбор, может подешевле дашь, может еще что-то, может еще что-то. Это имеется в виду здесь в хадисе. Также они сказали, если даже не это, то здесь имеется в виду до тех пор, пока они не разойдутся, не телесно, то есть не телом, один ушел, второй ушел, нет. Не разойдутся словами. Ты согласен? Да, я согласен. Все, это имеется в виду, уже разошлись они. То есть, они, обратите внимание, как они толкуют хадис, тот хадис, который первое мнение ученых придержалось. Также из доводов они сказали, это уже доводов, довод маликитов, они сказали иджма, единогласное мнение, ахлю Мадина, то, что они этого не делали. То есть, это что за довод? Имам Малик, у них есть такой довод, как иджма, единогласное мнение Мадина, ахлю Мадина. Если Ахлю Мадина, жители Медины, делали так, то это берется как сунна. Почему? Потому что большинство сахабов там было. Потому что посланник Аллаха Сарсан там был. Потому что там самый корень, основа, где был ислам. И если самые великие сахабы не делали это, то есть, если сказал, все, торговля произошла, и сахабы именно так делали, то нельзя по-другому действовать. Значит, у них есть какой-то довод, значит, они какое-то что-то получили, поэтому мы не можем противоречить. Это довод, в общем, второго мнения по этому вопросу. Однако первое мнение ученых, которые сказали о дозволенности, они опровергают их мнение иным путем. Что касается аята из Корана, где Всевышний Аллах в Коране говорит, чтобы мы держали свои договора, то это общий довод, а хадис конкретный. И когда есть общее и конкретное, мы берем конкретное. Что касается то, что продавец перед тем, как купить, покупатель или продавец с ним спорит, чтобы он сбавил ему цену, то хадис на это действительно не указывает. Почему? Потому что суть хадиса потеряется. Если человек не купил вещь, конечно, у него выбор есть. А хадис говорит о выборе. То есть, если вещь еще не куплена, о каком, то есть, конечно, у него выбор будет. А хадис именно имеет в виду конкретно там идет, то, что у него появится выбор. Значит, чтобы появился выбор, нужно что-то, чтобы произошло. А если человек не купил еще, у него, значит, ничего не произошло. Также, что касается их высказывания, то, что хадис указывает на то, что словесный, расход словесный, если ты договор поставил словом, уже достаточно, они говорят то, что это противоречит другому хадису. Где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хатта ятафаррака мин маканихима», «пока они не разойдутся со своего места», а не слова. Значит, недостаточно словом договориться, нужно разойтись с места, и этот хадис разъясняет. Также в другом хадисе пришло, в достоверном хадисе, который проводит Абу Дауд, один купил, лошадь купил, и потом на следующий день проснулся и сожалел то, что он купил. То есть посмотрел на лошадь, сожалеет то, что он ее купил, и говорит, давай я возвращаю ее у тебя, то есть верни, возьми ее себе. Он говорит, нет, я этого не сделаю, мы уже тебе продал, говорит. Он говорит, тогда между нами будет судить сахаби Абу Барза, великий сахаби. И они договорились, что они к нему пойдут. И они к нему подошли и задали этот вопрос. И он сказал, я между вами буду судить так, как неспослано. И он говорит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, аль-байян биль-хияр ма ля тафаррака. То есть, покупатель-продавец, у них есть выбор, пока они разойдутся. И это указывает то, что здесь расходиться нужно местами. А они оставались в одном маджлисе. И они оставались в одном маджлисе. Поэтому этот довод является сильным. И теперь, что касается иджма единогласно Ахлю Мадина, те, которые маликиты сказали, то ученые отвечают, как сам имам из маликитов Ибн Абдульбар, он говорит, в действительности иджма там нету единогласного мнения. Потому что есть ученые, как Саид ибн Мусаиб, великий табиин, факих великий, также Ибн Шихаб Зухри и другие ученые, Ахль Медина, действовали по этому хадису, потому что от них это пришло. Поэтому с этих общих доводов указывает, то что хияруль маджлис, выбор маджлиса, оно действительно и оно действует. Это как общая суть, как доводов. Общую картину мы поняли. Доводы разобрали. Теперь переходим на другой момент. Есть вопросы касательно этой темы. Они важны, братья. Если человек сел, договорился, что купит машину. Все, согласились? Согласились. Теперь, перед тем, как они уже дают согласие, один ему говорит. Один из них, например, говорит. Однако... Условия ставит. У нас не будет выбора. То есть, как мы по рукам с тобой дадим, хоть мы разойдемся, не разойдемся, нет у тебя выбора после этого. То есть, изначально мы сказали, есть выбор. Однако, этот человек понимает, что есть такой вопрос. Человек знает, что по шариату такой есть выбор. Но он не хочет этого выбора. И говорит брату, брат, давай не будет выбор между нами. Вот мы по рукам даем, все, нет у тебя выбора. Согласен? Согласен. Все, с этого момента, как они сказали словом, у них выбора нету. Потому что они это сами захотели. Условия поставили, которые не противоречат шариату. Теперь другой вопрос. Один говорит, тебе нету выбора, а мне есть. Кто-то из них решил себе выбор сделать. Или решил не делать себе выбор, а другой хочет. То тоже можно. Кому-то дать выбор, кому-то не дать выбор. Также из вопросов. От нежелательности до харама брать специально, выходить, расходиться. То есть вот сидят братья и договорились. И он берет специально, выходит с дома и потом приходит и говорит, все, мы разошлись, договор падает. То есть ты не имеешь права потом вернуться. То есть хитрит, скажем, да? То есть специально уходишь, чтобы потом у него выбора не было. Этого нельзя делать, братья. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля яхиллю лягу, а не фарикаху, хашиятан, а не стакилягу». И нельзя ему уходить от него, чтобы потом как бы он не смог ее вернуть. Это довод, слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Также из вопросов. Мы сказали, ему разрешено вернуться со своих слов до тех пор, пока он не уйдет. Также так. И мы сказали, нужно уйти, разойтись. Если мы находимся в одной квартире, как это будет? Это будет, когда он выйдет с квартиры. Он взял, вышел с нее. Все. С этого момента у них уже торговля полностью действительно. И он не может прийти и сказать, дай ее. Я возвращаю. А теперь человек находится в пустыне. Там нету комнаты. То в этом случае ученые говорят, достаточно повернуться друг друга спиной и разойтись. Уже все, после этого момента уже торговля становится действительной. Понятно, да, братья? Это вопрос тоже важный. Здесь хотелось бы затронуть момент такой, братья. Действительно, по сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда человек что-то продал кому-то, и, например, они разошлись, да? И человек 1, 2, 3 дня, например, пользуется, все, она его. И потом он сожалеет, что он купил ее. И желательно, если человек решил вернуть эту вещь, желательно согласиться, пойти ему на уступок. То есть, к чему я хочу сказать? Первое, это по сунне, как пришло в хадисе. Второй момент. У нас есть такой момент, то есть такое воспитание, то что когда человек кому-то что-то продал человек другому, и потом, когда тот взял эту вещь, попользовался, на машине поездил неделю, или какой-то вещью, которую он купил, он решил, как-то она ему не нужна, или действительно ему сейчас нужно очень срочно деньги, он сожалеет то, что он сделал. Он берет, приходит и говорит, брат, давай да верни мне деньги, и верни свой материал, да? То тот ему начинает говорить, о, ты не по-мужски поступаешь. О, ты некрасиво даже поступил. Или еще что-то начинает вставлять. Или еще начинает потом говорить всем братьям, ох, какой он плохой. Купил у меня вещь, потом приходит и возвращает. Не по-мужски. Братья, это по сунне. Посланник Аллаха, саллиллаху, сказал, то что если человек этот пришел и вернул, и ты если ему вернешь, то Всевышний Аллах точно так же тебе поможет в судный день. Точно так же Аллах тебе поможет. Это джахилийство, братья, когда вот так мы себя ведем. Ты что это вернул мне? Ты не прав там. Это неправильно, братья. Субханал, твой брат, он брат твой, повери. Если в действительности он не нуждается или что-то получилось, он сожалеет. Пойми же его. Помоги ему. Или если даже не продал, дай долг день или еще что-то. Но не должно быть такой реакции. Самое главное, это по сунне. Уже хватает закрывать тему. А потом, не говоря уже то, что мы братья, не братья. Или опять же, это пустые слова. Теперь, здесь, братья, так, иншаллах, мы будем продолжать. Значит, мы сейчас разобрали тему одну. А это хьярун маджлис. То есть выбор во время маджлиса. Теперь другой у нас вид. Тот же самый хьяр, тот же самый выбор. Но уже хияру шарт. Другая тема. Очень важная, братья. Хияру шарт, это что такое? Выбор. Если можно так перевести, улая, братья. Попытаюсь перевести так. Но суть мы поймем сейчас. А как вкратце переведу, скажу. Выбор на как бы на условие. То есть, что это имеется в виду? Это точно такой же вид торговли. Например, человек сидит и покупает машину за 100 тысяч. Однако он ему говорит, в течение 3 дней я тебе даю выбор. То есть он возвращается домой, уже расходятся они, все, разошлись они. И он 3 дня сидит, размышляет, купить ли ему эту машину или не купить. Думает он. Ему он дал выбор. Или, например, 1 день, или 2 дня. То есть между учеными разногласия, сколько можно. Одно изменение 3 дня, одно изменение сколько хочешь дней. Понятно, да? Не будем глубоко в дни входить. Возьмем вкратце, как по мнению пойдем, например, ханафитов, шафиитов 3 дня. Максимум 3 дня не разрешили. Скажем, ладно, 3 дня. Я думаю, достаточно для человека, чтобы 3 дня он решился купить или нет. И пойдем по этому мнению. Они говорят, если человек дал такое разрешение, то есть продавец дает покупателю разрешение 3 дня, он ее забирает себе домой и размышляет, купить или нет. Теперь, может ли он на ней рассекать, на этой машине ездить, или не может? Ученые говорят, если он поездил на ней, чтобы проверить ее, то есть как она на ней сидится, как она выжимает, не выжимает, то в этом случае можно. Но если он будет ездить по своим нуждам, вот просто взял, поездию, покатаюсь, повезу того, то если он так сделал, то с этого момента у него нету выбора. То есть все, торговля автоматически падает, имеется в виду, эта машина уже его, и он должен вернуть деньги. Потому что ему машина дана всего лишь, чтобы он проверил, а не чтобы по своим нуждам ездил. Это тоже важно, братья. Теперь, у него 3 дня. Как они заканчиваются? У человека на сегодняшнего дня, например, 1 января в 5 часов вечера, а они договорились, значит, 3 января в 5 часов вечера он должен ответ уже дать точный. Теперь, как срок закончился? 3 января, 5 часов вечера, срок закончился. Он не звонит к нему, ничего не говорит. С этого момента, значит, он ее купил. Это первый момент, как заканчивается срок. Второй момент. Словом, то есть он ему звонит на второй день, на первый день и говорит, брат, я ее покупаю. Все. Значит, словом, это второе. И третье, последнее, действием. То есть, как мы уже упомянули, начинает ездить, использовать ее полностью по своим нуждам. Это указывает то, что он доволен ей, и он ее покупает. Значит, 3 методами она становится его в те сроки, которые были поставлены между ними. Следующая тема, братья. Это было, значит, у нас Хияру Шарт. Здесь много вопросов в них входят, братья. Я вкратце попытаюсь сжимать. Теперь следующая тема. Тоже хияр, тоже выбор. Однако губен. Что за вид этой торговли, братья? Хияр губен это, братья, выбор обмана, скажем. Если так можно перевести, выбор обмана. Человек пришел в магазин и купил что-то. Или давайте ту же самую машину. Человек купил эту машину за 100 тысяч, как мы в примере говорили. Потом он узнает, что эта машина не стоит даже 30 тысяч. Он узнал, его обманули. В этот момент ему есть выбор. Он возвращается и говорит, возьми ее себе и верни мои деньги, ты меня обманул. Это один из видов выбора. Это третий вид выбора. У нас был первый выбор Хияруль Маджлис, второй Хияруль Шарт, третий Аль-Губен, четвертый Хияруль Аиб. Выбор в недостатке. То есть, человек купил эту машину, а потом смотрит, у него там поломано это, а потом смотрит, у него там она побитая была, а потом смотрит, еще что находит. И здесь у него тоже выбор. Но, здесь такой момент, братья. Он может оставить эту машину и сказать, брат, посмотри, здесь это поломано. И потребовать с него этот недостаток. Значит, если, например, поломано у него сиденье, он говорит: брат, оплати мне за это сейчас сиденье. Я у тебя купил машину как целую, однако в ней недостаток. Давай оплати этот недостаток. То есть дай мне деньги, сколько стоит это сиденье. Или руль, или еще что-то. Значит, он может у себя ее оставить и потребовать с него тот недостаток, который есть в машине. Либо он ее полностью возвращает ему и забирает свои деньги. Теперь вопрос, братья. Как тема, как общая картинка, понятно. Однако, если человек, когда покупал, видел это, поломанная, явно поломанная фара, он видит. Он увидел ее, что она поломана. Он увидел, например, поломанную дверь. И этот человек подошел, показал: вот моя машина. Он посмотрел, он это увидел. И потом говорит, приходит, говорит: ты мне поломанную дверь дал. Он говорит: ты же ведь ее видел. Я тебе показал ее, вот ты ее увидел. Значит, ученый говорит, в этом случае он не может прийти и потребовать, потому что то, что он увидел, это указывает на его довольство, то, что он был согласен. Это указывает то, что он был, значит, согласен. Теперь, че, здесь вопрос. Если они один, то есть, начали, поспорили между собой. Между собой поспорили. Покупатель, который купил машину за 100 тысяч эту, он говорит: брат, там недостаток. Продавец говорит: нет, брат, при мне этого недостатка не было. То есть при мне, когда ты мне ее покупал, она была целая. Этот недостаток произошел у тебя. То ученые говорят: здесь принимается слово продавца. Тот, кто продал, его слово первое стоит. Значит, мы будем действовать, как будто была машина целая. Потому что в основе вещь, она целая. Пока не придет довод, указывающий на то, что он поломан. Из-за этого его слово принимается с клятвой. Но здесь обязательно требуют клятвы ученые. Значит, ему говорят, хаким, ему говорит, клады, то есть говорит ему: поклянись Аллахом, то, что она была при тебе целая. Он говорит: валлахи, при меня она была целая. Все, с этого момента покупатель не может с него требовать что-то. Понятно, да, братья? Также из вопросов, братья, очень теперь важны, с этой же темы. Человек эту машину купил. И, как пример, давайте возьмем, взял и начал использовать ее. Такси, например, да? Работает такси с машиной. По городу ездит. Теперь с этой машины, через 3 дня в этой машине он увидел недостаток. Или через неделю недостаток увидел. Так за неделю он эту машину попользовал и что-то получил, какую-то копейку. Так же ведь? Да. Теперь он приходит и говорит: брат, там недостаток, возьми свою машину и дай мои деньги. Теперь вот этот промежуток. И действительно, там недостаток в машине было. Он говорит: хорошо, дай мою машину, возьми свои деньги. Вопрос: вот неделю, которую он пользовался, получил прибыль, он тоже должен эту прибыль возвращать или должен, может, себе оставить? То ученые говорят в этом вопросе, они говорят, та прибыль, которая вышла с той вещи, которую он получил, бывает два вида. Прибыль, которая находится в самой вещи, или прибыль, которая выходит с вещи. Более подробно. Человек купил корову. И за неделю она большая стала. А потом через неделю увидел недостаток. И он возвращает ее. Это прибыль. То есть она большая, действительно. Он ее накормил, он на нее потратился. Она большая стала. То есть надо с нее срезать что-то? Нет, ученые говорят, та вещь, которая и внутри нее, мутасыля, то есть внутри вещи находится, то это продавцу тоже возвращается. И он не может у продавца потребовать: брат, я вот ее кормил, она чуть больше стала, верни мне за нее это деньги. Не имеет права. А вещь, которая не в нее, как, например, такси, мы сказали, эти деньги, которые прибыль получил в неделю, которую работал он на такси, это же не в машине находится. Нет, у него отдельно в руках. То ученые говорят, эти деньги он себе оставляет, а машину ему возвращает. Почему? Потому что если бы машина поломалась бы в эту неделю, он разбил бы ее, то она бы в его ущерб шла бы, а не ему в карман. Понятно? То есть с его кармана это было бы. То есть он не мог бы поломал машину, потом говорит, брат, ты мне с недостатком дал машину, возьми эту машину. Нет, все уже, она поломалась. Поэтому с этой стороны, то есть прибыль остается у него. Теперь из вопросов, братья. Из вопросов, а это сегодняшних. И это, братья, насиха, совет. И те братья, которые увидят, и часто мы это видим, почти в каждых странах и у нас дома, когда мы заходим в магазин, видим написано, купленное не возвращается. И здесь это является запретным, братья. Так нельзя писать и так нельзя действовать. Основываясь на эту тему, которую мы сейчас говорим. А это выбор недостатка. Это означает, то, что все то, что ты у меня в магазине купишь, и там будет недостаток, ты не имеешь права мне возвращать. Такого не бывает. По шариату этого нельзя. Если пришел недостаток, ты должен взять его. Ты должен, когда тебе пришли, вернули, ты должен принять ее. А так писать и по этому действию, и по этому правилу действовать нельзя, братья. Поэтому, если даже наши братья, мусульмане, да, открывают магазины и такую табличку ставят, мы должны ему что сделать, насиха, наставление, чтобы он ее убрал и объяснить этот вопрос. Аллаху алям. Идем дальше, братья. Немного осталось. Сабр проявим. Хияру тадлис. Следующий вид у нас хияра, выбора, это тадлис. Что это такое? Это когда человек приукрашает что-то. Когда человек что-то приукрашает. Например, возьмем, как пришло в хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, не подвязывайте в имя верблюдицы или коровы. То есть, Аллаху алейхи ва саллям, процесс как происходит, они берут, начинают завязывать, чтобы у нее побольше выглядело молока. Когда в имя завязывают, молоко бывает внешне так набирается молоко, и человек, когда покупает, смотрит, о, машалла, у нее, наверное, постоянно так много молока. И посланник Аллаха сразу говорит, не делайте этого. А если кто сделал так, то пускай либо оставит эту вещь, то есть эту корову у себя оставит, раз он купил и увидел, что у нее мало молока через пару дней, то пускай ее у себя оставит, либо продаст, вернет ее, и за те дни, которые он с нее доил молока, то за это в обмен даст ему соа тамра, один соа тамра. Этот хадис указал на то, что тадрис нельзя делать, а это приукрашать. Ученые как пример приводят, возьмем, как пример, братья, а это, например, человек продает, и у него яблоки. Он берет сверху красивые яблоки, ставит, а снутри такие плохие яблоки. Или любой продукт. Он что делает? Он хочет приукрасить свой продукт. Он хочет красивый свой продукт показать, обманывая этим самым. Ставит там, например, внешне, которое красиво. Или, как прежде упоминали ученые, когда были, например, использовалось правило рабов. Например, человек продает свою рабыню. Он берет ее, приукрашает, например, наседая, он делает ее, красит цвет черный, что она типа не седая, молодая, хочет показать ее красивой, чтобы ее купили. То есть, опять же, товар свой приукрашает. И то же самое, как современные вопросы, как, например, продукты внешне ставят, чтобы что для покупателя показалось, она красива. И покупает ее. Братья, последнее. Последний хияр. Хияру ро'я. А это выбор. Выбор. Когда человек что-то увидит. То есть, брат другому говорит, я тебе продаю такую-то машину, она такая-то, такая-то, такая-то. Он говорит, хорошо, я покупаю. Но когда он ее увидел, он говорит, брат, она не такая, не такая, не такая. значит здесь он говорит, я не согласен. То есть это выбор видения. То есть он его описал, но у него выбор есть, когда он ее уже увидит, даст окончательный ответ, согласен ли он покупать или нет. И также есть еще какие-то виды, какие-то, с какими-то видами ученые может не согласны в основе, какие-то виды условия еще, как ученые упоминают. Также каждых видов, которые мы упомянули, братья, это, есть множество других вопросов, которые в них входят. Но для начинания, для начинающего человека, как общее правило, как общая суть вопроса понять, я думаю, то, что было сказано, достаточно.